Первое. Какая-то из смертей. Он уже знал, что жизнь эта будет недолгой, потому что проснулся в избитом, переполненном болью теле. Боль не имела значения, существование тоже. Он просто лежал и ждал, пока станет понятно, кто он здесь и как предстоит умирать в этот раз. Когда рождаешься, это занятнее. Ты кем-то рождаешься, живешь, и только потом, перед самой смертью, вдруг вспоминаешь, кто ты такой и сколько раз уже умирал. «Значит, скоро», — лениво подумал он. Что-что, а смерть его всегда была неприятной. И самое скверное — всегда не последней. А будет ли когда-то последняя смерть? Но это тоже уже почти безразлично. После сотни смертей становится все равно. Если что-то и важно, так только это мгновение, пока ты — это ты и остаешься собой. Был ли я в первой жизни в чем-то виновен? Если да, то это давно потеряло смысл. Когда наказание несоразмерно с виной, а если и соразмерно, — подумал он, — если я забрал столько жизней, что мне предстоит много тысяч смертей. Но это тоже уже не имело смысла, и кроме боли теперь появился свет. Нерадостный, тусклый свет, рассеянный чем-то черным. «Решетка», — подумал он, — «я в тюрьме». И сразу же боль обозначила губы. Он медленно поднял тяжелую руку, другая рука потянулась за ней. Наручники. «Это я, не Тихоня». И новая боль. Поднять голову и осмотреться. Нет, не тюрьма. Темница. Мокрые стены в зеленых потеках, грязь и сырая вонь. Он попробовал и улегся опять. Этому телу слишком много досталось. Кто бы ни был в нем до меня, он не скучал в последнее время. Шаги. Уже за мной? А впрочем, это не страшно. Скорее начнут, быстрее кончат. Нет, только двое. Вдвоем бы они не пришли, меня предстоит нести. Тюремщики. Двое? Значит, боятся. Ввалились и осмотрительно встали в сторонке. Тот, кто был до меня, заставил себя уважать. Тюремщики. Это свои ребята. Я столько их повидал в бесконечных смертях. Бывали скоты, но бывали и люди. Ну, эти посередине. Возможно, как раз они обрабатывали меня. Плечистый верзила и бородатый крепыш. Да, если они, все понятно. «Ну», — сказал бородатый второму, — «проспорил? Эн раз помрет путем». «И тебе того же желаю», — ответил узник спокойно. «Да поскорее». Верзило поймал бородатого за плечо, легонько отдернул назад и объяснил добродушно. «Он по простоте, не серчай». «Когда?» — спросил узник, и они озадаченно переглянулись. «Почему-то я не расслышал. Голова болела, что ли?» Они переглянулись опять, и Верзило ответил смущенно. «Завтра о полудни, господин. Ежели чё желаешь, оно не велено, ну да...» «Воды», — приказал он, — «и чтоб до завтра я никого не видел». «Эн раз», — грубо сказал бородатый, — «тут твоя баба. Никого». «Теперь они уберутся, и я останусь один. Почти небывалый подарок — побыть с собой и с собой наедине». «Господин», — тихонько сказал Верзила, — «почему-то они не ушли, стоят у двери и смотрят, и в глазах их страх и жестокое ожидание. Это правда?» «Что?» — хотел он спросить, но не спросил. «Эти жаждущие глаза, эти бледные потные лица...» «Да», — сказал он, — «или нет? Узнаете». И отвернулся к стенке. А когда, наконец, стукнула дверь, боль улыбки опять шевельнула губы. Занятное наследство он мне оставил. К «Кто он был, этот Анрас?» — лениво подумал он. «Кажется, это будет поганая смерть». А рядом стоял почти полный кувшин с водой. Он с трудом подтянул его скованными руками, долго пил, а потом стал устраиваться поудобнее. Это тоже искусство — уложить избитое тело так, чтобы боль стала вялой и даже приятной. Наслаждение ничуть не хуже любви. Миг, когда утихает боль. «Нет», — подумал он, — «я просто забыл». «Если я наказан», — подумал он, — «это глупо вдвойне. Я не страдаю. Страх отмирает, а к боли я так привык, что без нее мне чего-то не хватает». Он лежал и глядел на серый квадрат, рассеченный темной тенью решетки, и какие-то смутные воспоминания не спеша перепутывались внутри. Все его жизни давно перепутались в нем. Он не знал, какая из них была первой и какая из них была. Лица, улицы, корабли, грохот бомб, пение стрел, тишина. Тишина подошла и наклонилась, положила руки ему на лицо. И опять колесо. Оно катится ко мне навстречу. Колесо из огня, колесо из звезд. Тяжело проминая мякоть тьмы, оно катится на меня. И беззвучный стон — это те, кого оно раздавило. И сейчас боль, боль, жуткий треск раздираемой плоти. А когда оно прокатилось по мне, я поднял голову и засмеялся. Я раздавленный, я убитый, все равно я смеюсь над тобой. И тогда оно зашаталось, накренилось. Нет, оно катится дальше. Но когда-нибудь, может быть... Снова шаги. Там, за дверью. Он недовольно открыл глаза. Темнота. Да, успело стемнеть. «Мне недолго осталось», — подумал он. «Да и то норовят отнять». Грохот засовов, ржавый возглас замка, дымный свет в глаза. Он поморщился, щурясь вгляделся. Тучный мужчина в расшитой хламиде, а при нем двое в черном и с факелами в руках. «Не наигрались со мной, что ли?» Он невольно проверил тело. «Больно, но уже кое-что смогу». И подумал, тоже неплохо. Если они за меня возьмутся, им придется меня убить. «Энрас!» — позвал его главный. «Энрас!» Он не ответил. Глядел в упор и молчал. «Энрас, ты что, не узнал меня?» Забавно было бы, если бы узнал. «А зачем мне тебя узнавать?» — спросил он спокойно. «Энрас!» — сказал тот с тревогой. «Это я, Ваннор. Разве ты не помнишь меня?» Обрюзгшее пористое лицо, безгубый рот, а глаза в порядке. Поганый тип, но не глупый, не трус. И тоже боится. «А чего мне тебя помнить? Я думал, мы попрощались». Ваннор рявкнул на провожатых, они сунули факелы в гнезда, и теперь мы вдвоем, я и враг. И бодрящая радость. «Не знаю, как там ваш Энрас, ну а я тебе покажу». «Энрас», — вкрадчиво начал Ваннор, — «ты полон ненависти, и это печально, ибо завтра дух твой должен расстаться с плотью. Сумеет ли он, отягощенный, покинуть эту юдоль скорбей?» «Сумеет», — сказал он спокойно, — «со своим духом я разберусь. К делу». Ваннор молча глядел на него. Глядел и глядел, сверлил глазами. И, наконец, сказал без игры. «Ты знаешь, зачем я пришел?» «Можешь уйти?» «Раньше ты был разговорчивей». «Врешь», — подумал он, — «главного он не сказал». «Ладно», — сказал Ваннор, — «ты меня ненавидишь. Но ведь то, что не хочется подарить, можно продать. Только одно слово, только да или нет, и ты получишь легкую смерть». И опять этот странный, перепуганный, жаждущий взгляд. «Легкая смерть? Это немного меньше боли?» «Нет, мне уже все равно». Завтра ты пожалеешь, потому что это не так больно. Это очень противный нрас. Гнусная, позорная смерть. Люди — странные твари, Ваннор. Иногда они почитают именно тех, кто умер позорной смертью. «Ну хорошо», — сказал Ваннор. «Видит Бог, я этого не хотел. Ты сам заставляешь меня. Аэна!» Снова он впился глазами в его глаза и отшатнулся, увидев в них только тьму. «До сих пор я щадил ее, Энрас, но ты знаешь, что я могу». «Догадываюсь», — спокойно ответил узник. «И мог бы сказать, что и это уже все равно». «Нет», — сказал он, — «врать я не стану. Просто не могу верить твоим обещаниям, раз не могу заставить тебя выполнять их». «Я поклянусь!» — воскликнул Ваннор. «Перед ликом предвечного!» «Ты врешь не в последний раз. Хватит, Ваннор. Ты ничего не выгадаешь, если замучаешь Аэну. Даже не отомстишь, потому что я не узнаю. Уходи. Нам не о чем говорить». «Ты должен сказать! Не ради меня! Энрас, ты сам не знаешь, как это важно. Дело уже не в тебе». Он усмехнулся, улыбался разбитыми губами и глядел в это смятое страхом лицо, в эти жаждущие глаза. «Должен? Это ты мне кое-что должен, Ваннор. И не мне одному». «Ничего», — сказал он, — «когда-нибудь ты заплатишь. А это я оставляю тебе. Думай». «Энрас!» «Уходи», — приказал он. «Не мешай мне спать». Закрыл глаза и отвернулся к стене. «Легко не выдать тайну, которой не знаешь». «А любопытно бы знать», — подумал он. Сухой горячий воздух песком оцарапал грудь, короткую болью стянул пересохшие губы. Его не тащили, он сам тащился. Хромал, но шел. И серое душное небо качалось над головой. Виляло туда и сюда, цеплялось за черные крыши. На редкость угрюм и безрадостен был этот мир, с его побуревшей листвою, с пожухшей травою, с безмолвной, угрюмой толпой, окружающей нас. И те же молящие, ждущие, жадные взгляды. Они обжигали сильней, чем удушливый воздух, давили на плечи, как низкое душное небо. «Да будьте вы прокляты! Что я вам должен?» И только одно искаженное горем лицо мелькнуло в толпе, усмирив его ярость. «Значит, Энраса кто-то любит. Хоть и его». Он не терпел, чтобы его провожали. Ведь провожают всегда совсем не его. Но почему-то сейчас это было приятно. Так одиноко было идти сквозь толпу в этом всасывающем, удушающем ожидании. Толпа раздалась, пропуская его к помосту, и он усмехнулся. И тут колесо. Не очень приятно, но тоже не в первый раз. Его потащили наверх, и он двинул кого-то локтем. Без зла, просто так. Нет, потому что стражники тоже молчат, ни слова за всю дорогу. Он глянул и сразу отвел глаза. Все то же. Мольба и страх. И когда он возник наверху, толпа не ответила ревом. Просто лица поднялись вверх. Просто рты приоткрылись в беззвучном вопле. «Да или нет? Скажи!» «Да что вам сказать, дураки? Откуда я знаю?» Пересыхающий мир под пологом низких туч. Удушье. Тяжесть. Палящий сгусток огня. Так вот оно что. И тут все, что он говорил, словесные игры этой ночи, сложились в такую отличную шутку, что он засмеялся им в скопище лиц. «Нет, дурачье, я промолчу. Скоро вы все узнаете сами». «Ну, Энрас, хоть ты меня и подставил, но спасибо за эту минуту веселья». А потом он молчал. Что такая боль для того, кто изведал всякие боли? Только скрип колеса, стук топора, мерзкий хруст разрубаемой кости. а потом был вопль из тысячи глоток. Палач поднял голову над толпой, и голова смеялась над ними.